Глава 58. Рана. Хм. Тут же поправляю голос и делаю лицо нечитаемым, когда ситуация начинает казаться максимально недопустимой. Спина затекла. Хочу прогуляться на своих двоих, сообщаю я, и пока он застыл, тут же скидываю одну ногу, вторую и спрыгиваю на дорожку, чудом не уронив мешочек со своими ценностями и бумагой на дом. А вы, оказывается, гораздо моложе, чем я думала. Решаю перевести тему, чтобы избавиться от этого странного электрического напряжения, заполнившего каждый сантиметр воздуха вокруг. «Что?» – приходит в себя маска. «С чего вы это взяли?» «Так вмазали этому блондину горячая молодая кровь. Еще и кулачок показываю, чтобы скорее сместить фокус. Вы меня переоцениваете. Я достаточно стар», – выдает Безликий, только вот голос его звучит как-то невесело. «Стар он, конечно. Уж явно не старее настоящей меня». А потому, как досталось негодяю, и не скажешь. Это вспылил, но он более чем заслужил, и пусть радуется, что пока что живым остался. Пока что? Так вы еще и кровожадный? Подшучиваю я, ибо надо же как-то прогнать неловкость. Но этой неловкости становится все больше, когда маска, будто глядя мне в глаза сквозь черные завесы тумана, выдает. Оказывается, да. Сам об этом до сей поры не знал, леди Оливия. Умеете вы пробуждать инстинкты? Ох ты ж, надеюсь, не первобытные, чудом соображаю смолчать и не ляпнуть то, что вертится на языке. Но Безликий будто по лицу все считывает и потому чуточку отворачивается, затем выдавливает из себя. Кстати, леди Оливия, почему вы представились фамилией мужа, которого так ненавидите? Вдруг спрашивает он. Фамилией мужа? Ах да, я же тогда выкрикнула это, чтобы внимание Сайруса привлечь. «Ну, хоть что-то хорошее должно же было достаться мне в наследство. Значит, все еще злитесь?» «Какой интересный вопрос. Не злюсь, но и ничего общего иметь больше не хочу, кроме фамилии, пожалуй». Смеюсь я, а вот Безликий мой юмор не оценивает. С ней, знаете ли, не так страшно к бандитам идти торговаться. Стоит только обронить последнюю фразу, как ладони Безликого тут же сжимаются в кулаки. И чего он так психует? Ладно, заступился за женскую честь, но бой уже закончился. Все теперь хорошо. «Зачем вы вообще туда подались? Еще и меня не стали дожидаться», – выпаливает Безликий, да так, что чудом не вздрагиваю. «Да, а я только было решила, что он все-таки хорош, но нет. Есть у него и благородная сторона, и та, что люди обычно называют «я всегда прав» или «хочу все контролировать». Эгоистичная, короче». «Ну, во-первых, я не знала, вернетесь вы или нет. Во-вторых, нас хотели выселить, и времени на раздумья не оставалось». «Выселить?» «Да, вот и шла, чтобы выкупить дом», – показываю мешок, и маска будто застывает на месте. «Вы хотели отдать ему все деньги, что дал вам Дайм на новую жизнь за эту халупу?» – уточняет он. «А вы откуда знаете, как я получила это деньги?» – хмурюсь я, ибо точно помню, что маска объявился уже после того, как Дайм покинул хижину. Или... «Ах да, вы ведь следили!» Отворачивается так, как обычно люди уводят взгляд в сторону, чтобы не смотреть в лицо в моменты, когда сложно соврать. «Ну, вижу, вы остались при деньгах. Значит, ваша опасная вылазка не увенчалась успехом?» – спрашивает он. Злорадствует? Только хочу сказать, что ошибается, как Безликий продолжает. «Не волнуйтесь, он вам этот дом просто так теперь подарит, если вы, конечно, действительно этого хотите». Добавляет так же, как и в прошлом, намекая, что лучше бы мне сменить ориентиры. «Уже подарил?» – отвечаю я, прижимая к себе мешочек. И клянусь, если бы на Безликом не было бы маски, я бы точно увидела, как взлетели его брови в удивлении. «Подарил? Как?» – спрашивает он, явно не ожидая от меня подобного успеха. Я же тихонько начинаю шагать в сторону лекарни и рассказываю, что сделала ох, какое выгодное предложение. «Будете лечить его незаконно?» – подытоживает маска, чтоб его. «Напротив, я подам прошение на рассмотрение меня как лекаря. Выдаю мужчине и не сразу замечаю, как он остановился пару секунд назад, а я прошла несколько шагов без него. Что, отговаривать будете?» Молчит, но я поддержки и не ждала, потому спокойно себе шагаю вперед, как вдруг. «Вам нужны те, кто за вас поручится, леди Оливия», – раздается мне в спину. Тут же оборачиваюсь и соизмеряю Безликого взглядом. «Это точно он сказал?» «Возможно, я об этом пожалею, но сейчас скажу. Вам нужны те, кто подпишет это прошение за вас. Чем больше, тем лучше. 100 голосов простых людей будут равны одному голосу чиновника при власти», – выдает Безликий. «Он ни слова не говорит про то, что я сую голову в улей, хотя раньше все заканчивалось именно так. Я об этом подумала. Увы, знать ко мне не часто захаживала, потому я подготовила все, что имею на данный момент. И мое лекарство, к тому же, если получится, я стану первым лекарем из женщин, смогу воссоздать лекарства, которые спасут десятки или сотни жизней. Разве это не здорово?» Сообщаю Безликому, а он слушает, стоя все так же в нескольких метрах от меня, и о чем-то думает. Долго думает, нужно сказать, а затем, наконец-то, отрывает пятки своих сапог от дорожки и делает ко мне несколько шагов. «Вас только это теперь делает счастливой?» – спрашивает он, а в голосе звучит такая горечь, что становится не по себе. Сама не знаю от чего, но на вопрос хочу ответить честно. «Да, именно так», – говорю Безликому, беззаботно ему улыбнувшись. «И какого-то черта решаю похлопать ему по плечу, а то, знаете ли, вся эта ситуация не просто дружеской попахивает». Вот только едва касаюсь его плеча, как пальцы обволакивает что-то липкое и мокрое. Кровь? Тут же прищуриваюсь, хочу оглядеть, а этот вредный маска делает шаг назад со своей привычной отговоркой. Пустяки. Да какие там пустяки? Если не ошибаюсь, это та самая рана, которую вам лекарь Бартон обрабатывал. Так глубока была? Швы открылись? Охаю я. А ведь времени достаточно прошло. Говорю же, пустяки. Стоит на своем Безликий. Но знаете ли... «Вы меня просили послушаться, я послушалась и сидела тихо, пока вы несли меня с этой раны на руке, а теперь послушаетесь вы». «Я?» – переспрашивает он так, будто я что-то несусветное сказала. «Да, именно вы. Мы ведь с вами вроде как подружиться решили, а дружба – штука такая, знаете ли, взаимная, а не игра в одни ворота». «Какая игра?» Вот же, блин, нашла сравнение. Они тут понятия не имеют о футболе, но я, хвала местным богам, хотя бы само это слово не ляпнула. Говорю, если хотите со мной дружить, то будем на равных. Иначе даже не просите меня слушаться в очередной раз. Отрезаю Безликому и вижу даже сквозь маску, как противоречат мои слова его внутреннему «я», что неудивительно. В этом мире так уж заведено, что мужчины не слушаются женщин. Пока не заболеют, так и хочется добавить. «Так, за мной, я вас обработаю», – выдаю Безликому, пока его мужское не взыграло окончательно и бесповоротно, и смело шагаю к последнему дому, за которым открывается пустырь и та самая хижина, ставшая сегодня официально моей лекарней. «Поспешите, а то заразу можете занести», – приговариваю я, уже подхожу к калитке, чтобы ее толкнуть, как маска оказывается шустрее и сам открывает ее для меня. «Такие пациенты мне нравятся». Киваю, подхожу к двери, и меня опять опережают. «Леди Оливия!» Тут же летит на звуки кухарка, а следом за ней выглядывают те два мужичка. «Все хорошо. Все живы, никто никуда не уходит. Подробности завтра. Сейчас у меня пациент». Отвечаю всем любопытным, и пока эта грозная маска за моей спиной не передумала, вхожу в комнату. «Проходите, снимайте рубашку, или что это у вас там?» Говорю, не глядя на него. Спиной чувствую, что он зашел следом и даже закрыл за собой дверь. Зажигаю свечи и копаюсь в личной аптечке, которая стоит возле окна на столе. «Леди Оливия, не скромничайте, чего я там не видела?» – говорю ему. «Если бы он только знал, какие операции я в молодости, пока руки слушались, проводила, то не беспокоился бы про свой порез. Вы про закон забываете». «Ой, я вас прошу, вы последний, кто меня сдаст. К тому же вы только что сами наваляли так, что за решетку угодить можете. Раздевайтесь, говорю». Приказываю пациенту, нахожу наконец-то все, что нужно, кладу на поднос и, обернувшись, зависаю на секунду. «Ох ты ж черт, от тела-то у Безликого такое, что в кино сниматься можно». Кожа на перекатах мышц отливает бронзой и немного поблескивает в дрожащем свете свечей. А пара шрамов на груди свидетельствует о тяжелом прошлом, возможно, о сражениях, что вызывает и тревогу, и некое невольное восхищение внутри. А вместе с этим и гормоны в молодом теле начинают бушевать, что вовсе не удивительно. Но я тут же беру себя в руки, отгоняю непозволительные мысли и включаю профессионала. «Садитесь». Указываю Безликому на край своей же кровати, ибо стул у меня завален вещами, и, хвала богам, сверху платье, а исподнее под ними. Но разбирать я его не буду, тем более, когда только что руки местным антисептиком обработала. Маска как-то слишком медленно делает три своих огромных шага к кровати и садится, напрягаясь так, будто я его сейчас линчевать буду. Если и будет щипать, то не сильно, заверяю его. Располагаю поднос рядом, смачиваю подобие тампона антисептической жидкостью и присматриваюсь к ране. Ощущение, что ее вообще не обрабатывали и не зашивали. А лекарь Бартон, начинаю я, ибо уверена, что он не сделал бы работу так плохо. Это была царапина, отвечает Маска. Ага, значит, он заупрямился еще тогда и попросту не показал порез. Упертый пациент. У вас семья есть? Спрашиваю его, прикладывая тампон к краям раны и решая, что лучше, пожалуй, все залить, так будет надежнее. Мать, жена, сестра или еще кто-то? Почему вы спрашиваете? Живете так, будто хоть завтра готовы умереть, выдаю ему честно. И он тут же ловит мою руку, а я, вскинув на него взгляд, застываю. Я к тому, что нужно беречь себя. Мужчины, как вы, часто говорят, что в первую очередь заботятся о других. Но если забывать про себя, то такими темпами вы будете не в состоянии заботиться о тех, кто вам дорог. Говорю ему и, чувствуя, как хватка его пальцев на секунду ослабла, тут же высвобождаю руку и продолжаю обрабатывать рану. Лью лекарство, и оно должно щипать, а Маска даже не вздрагивает. Храбрится? Но все равно ведь больно, потому и дую на рану, чтобы остудить. А он вдруг как повернется резко, как зыркнет на меня из-под этой своей маски. А я хоть и не вижу глаз, но чувствую, что меня будто огнем опаляет. Еще секунда, и его пальцы перехватывают мое запястье, а по телу будто ток пробегает. «Что, по-вашему, вы сейчас делаете, Оливия?» Рычит Маска, когда я даже осознать не успеваю, что вдруг с ним стряслось. «А сами не видите?» Моментом хмурюсь, ибо мне это все не нравится. Дергаю руку, чтобы высвободиться и встать, раз уж моей помощи не ценят. Но в этот самый момент Безликий наклоняется так близко, что на рефлексах отклоняюсь, в попытке сохранить последние крохи дистанции, но упираюсь спиной в постель. А он оказывается сверху, слишком близко.